Глава 49. Мысль о совместной ночи приводит меня в ужас. И да, я прекрасно помню, что, кажется, уже не один месяц мечтаю об этом. Но ведь не тогда, когда узнала, что собственный парень занимается нелегальными делами. Ах, да, а парень ли? Извечный вопрос при общении с Далтоном. Я быстро полоснусь и присоединюсь к тебе. А ты ложись, не стесняйся. «Дверь я заблокировал. Нас никто не потревожит до утра». Устало произносит парень, на ходу раздеваясь. «Заблокировал — это в смысле дверь не открыть, да?» Осторожно интересуюсь, прикидывая варианты действий. «Ага. Ни снаружи, ни изнутри. Только я могу, если что-то экстренное случится». И блондин исчезает в ванной. «Блин. Пробовать ломать чары? Алан обидится и заподозрит еще чего доброго». Не вариант. Мало ли, как там у них по кодексу расправляются с любопытными. Или у них нет никакого кодекса. И я просто приобщалась с людьми с буйной фантазией в своем городке. Ведь именно там мне рассказывали азы понятий криминального мира. Тьфу, будто бы они сами могут быть в курсе таких вещей. Ой, а если Дик и Чарли были связаны? Как раз из-за того, что сунули нос не туда, куда надо. Да нет, бред. Они всегда вместе и сегодня вместе отсутствовали. Явно не случайные свидетели. А что более вероятно, подельники. Ни за что не поверю в то, что этот противный Дик ни в чем не замешан. Да у него на лице написано, что душа преступная. Ох ты ж, Моргана, как я рассуждаю. Душа преступная. Слышал бы кто со стороны. Это же дикий ужас. Ложись, чего ты? Ну вот, пока я сидела думала, не о том, чем надо. Уже и Алан вышел из душа. Все, момент упущен. А, да, я уже. Прыгаю резко на постели, замираю. Смешная. С улыбкой произносит парень. Иди ко мне, красавица. Блондин нежно прижимает меня к себе, а я настороженно замираю в ожидании дальнейших действий. Но ничего не происходит, а через некоторое время до меня доносится мирное посапывание. Алан уснул. Осторожно разворачиваюсь лицом к нему. И впрямь спит. Ласково разглаживаю морщинку на лбу, которая никак не расслабится, и в который раз думаю, какой же он милый, когда не ругается и не ведет себя намеренно, как мудак. И внезапно понимаю, что мне по большому счету все равно, чем он там занимался со своими мутными друзьями. Ну как все равно? Не совсем так. Но ведь он же не убивает людей. Вроде бы. Я надеюсь. И это главное. И потом... Сказал же им отец Даррелла заняться учебой и дела свои левые оставить. Так что вообще, глядишь, больше и не будут они ничего такого творить. Буду верить в это. И она обязательно сбудется. Потому что куда я сейчас денусь от этого временами заносчивого блондина? Правильно, никуда. Но блин, зачем им вообще понадобилось влезать в такие дела? Далеко ведь не бедствуют. Искренне надеюсь, что подобные занятия не план будущей жизни, а с остальным мы справимся. Должны. Куда денемся, короче? Только бы не исчезло это самое хрупкое «мы». С такими мыслями и погружаюсь в сон. Тот самый, где мы с Аланом танцуем в зале. Только на этот раз музыка резко обрывается на середине мелодии и сменяются декорации. Теперь мы стоим вдвоем с блондином в темной, непролазной чаще, которая вся насквозь пропахла сыростью. Я прямо-таки чувствую этот пронизывающий аромат в своем носу, горле, легких. Он словно окутывает меня в плотный кокон. «Прррр, зябко-то как!» Произношу, чтобы как-то вытолкнуть из себя хоть часть сырости. «Да». Равнодушно соглашается Алан и смотрит куда-то вдаль. Где-то в стороне ухает филин, а из-за туч внезапно показывается луна. Она такая большая и яркая, и от нее идет широкая дорожка. И тут Далтон начинает идти по ней. Сначала медленно, но затем все быстрее и быстрее, постепенно набирая скорость. «Ты куда? Постой!» Пытаюсь крикнуть, но из горла вырываются лишь каркающие хрипы. Тогда хочу догнать его, но ноги вязнут в ставшей внезапно жидкой глине, которая никак не дает мне сделать и шагу. Я пытаюсь активнее, вырываюсь всеми силами, но все бесполезно. Наоборот. Меня начинает затягивать внутрь, в землю. Причем тянет пропорционально той же скорости, что и двигается блондин. «Алан...» шепчу я беззвучно напоследок перед тем, как меня окончательно накрывает землей.